Нора Барт видела, как японец в зеркальных очках достал полароид и, сняв очки, принялся делать снимки четверых людей, стоявших на фоне небоскреба. Молли Дженюари разговаривала со своей сестрой Эрикой Стайлер. Ее Нора узнала по фотографии, которую ей передал один якуза в Лос-Анджелесе. Саймон Бендер беседовал с мужчиной в бейсбольной кепке, кроссовках и бермудах, стоя в полоборота к машине, в которой находилась Нора. Она раньше не встречалась с собеседником Саймона, но про себя решила, что это геморроидальный тип, ни вкуса, ни стиля. В ком был настоящий стиль, так это в ней, Норе Барт. На ней были черные кружевные чулки, красные туфли на высоченных тонких каблуках, кожаная мини-юбка и джинсовая куртка Levi's с закатанными до локтя рукавами. Стильным было и украшение. Золото с чернью, модель-ошейник, украшавший стройную шею, и три золотых гвоздика в ушах. Наряд дополняла красная сумка из змеиной кожи от Энн Тейлор. Стильной была и короткая стрижка, которую Нора сделала себе на авеню Мелроуз сразу же по возвращении из Японии. К сожалению, поддержание стиля требовало немалых затрат. И надо признаться, что Нора была сейчас почти на мели. После смерти Виктора, который, собственно, и руководил агентством, Нора Барт, мягко говоря, оказалась по уши в дерьме. Она ни черта не понимала в бизнесе, не могла ни баланс подвести, ни произвести выплаты в срок и платила чуть ли не вчетверо больше налогов. Виктор говаривал, что как женщина она лакомый кусочек, но что вместо головы у нее другое место. Единственное, что умела делать Нора, отвечать на звонки и письменные запросы девушек, откликнувшихся на объявления, которые Виктор постоянно рассылал в торговые бюллетени и газеты. Она вдохновенно рассказывала о своем пребывании в Японии в качестве танцовщицы, что, мягко говоря, не совсем соответствовало действительности. Можно даже сказать, что она врала без зазрения совести, расписывая условия контрактов, которые заключают там с девушками владельцы ночных клубов, о съемках на телевидении и даже о возможности выступить в качестве фотомодели или манекенщицы. К моменту окончания беседы очередная жертва уже попадалась в ловушку. Девушки были готовы уже сейчас прямо из офиса перенестись на крыльях в Токио. Виктор говорил, что если одна шлюха пытается убедить в чем-то другую, то последняя готова поверить любой ахинее. Агентство фактически еще продолжала свою деятельность. Иногда раздавались телефонные звонки, звонили девушки, начитавшиеся старых объявлений и жаждавшие получить престижную и высокооплачиваемую работу певиц, манекенщиц и танцовщиц на Дальнем Востоке. Но Нора уже никого не приглашала в контору. Что поделаешь, приказ Гайджина. В конце концов, ей пришлось-таки встретиться с этим седовласым англичанином, возглавлявшим якузу, и тот запретил ей направлять американских девушек в Японию. Да и сама бы она побоялась совершать подобные перелеты, пока Гайджин не разделался с человеком, убившим Киссена и увезшим Молли Дженюари из Японии прямо у них из-под носа. С человеком, который каким-то образом узнал о связях Виктора Паскаля и Норы Барт с могущественной якуза.